Глава 14. Марк заехал во двор, медленно, не торопясь, вел автомобиль по узкой дороге вдоль дома. Как удар молнии, голову вправо повернул. Как будто и вправду потусторонние силы существуют. Именно в нужный момент шарахнуло. Ох, как же вовремя, а то бы сейчас понапортачил, будь здоров. Проехал мимо внедорожника, возле которого по телефону мило болтал паренек. Смеялся, оперевшись о капот, и, кажется, не обращал ни на кого внимания, особенно на тачку Марка. Таких в городе дофига. Вряд ли в темноте кто рассмотрит номера, и уж тем более водителя в темном салоне еще и с тонированными стеклами. Да и пареньку уж точно не до тачек, рыскающих во дворе коммуналки. То ли дело крутой внедорожник Давида, ярко-красного цвета, еще и с мордой тигра на капоте. Точно не ошибешься, но Марк решил подстраховаться. На всякий, так сказать, случай. Чем черт не шутит? Продал, дал покататься, да мало ли еще вариантов. Хотя в голове смышленого парня уже назревал новый план, как использовать Ирку. Точно к ней монстр приперся. Марк нутром чуял, что на верном пути. Не к старухам же из коммуналки Давид наведывается. Да и вряд ли какие серьезные дела тут у него. Это же не ресторан дорогущий. Марк припарковался поодаль от тачки Давида, выключил фары и достал из кармана мобильный. Нужный номер нашел быстро, а абонент ответил еще быстрее. «Серый, открой-ка мне страшную тайну». Марк чуть наклонился, рассматривая через лобовое стекло окна второго этажа. «Иркина горит, значит, базарит еще. Лишь бы не спалилась раньше времени, хотя ей же хуже. Давид Натанович тачку не сменил?» «Да вроде нет», — по голосу слышно, что паренек удивился. «А с каких пор наша любимая нечисть с водителем ездит?» Аж скривился, чуть зубы судорогой не свело, когда с ехидством произносил это злосчастное слово «любимый». «Разорвал бы гада, но только не сейчас. Рано еще. Надо затаиться на время». «Давида он обязательно опустит прилюдно. Как когда-то эта тварь унизила его, Марка Сабура. Никто и никогда не смеет его унижать, а также поперек дороги становиться, иначе поплатится. Да так, что долго и нудно искать будут, и вряд ли найдут. Но сначала Давид при всех отомстит». «Так он сегодня с бесом встречался», — Серый выпалил на одном дыхании. «Выпили, а за руль Натаныч никогда не садится, если даже 50 грамм на грудь примет. Об этом все знают». Паренек печально вздохнул, но Марку плевать на чувства других. Тошно стучать, вроде как шефа предает. «А бабки, причем нехилые, получать не тошно, ведь каждый месяц берет гаденыш, и ни капельки не кривится». Если бы Серый знал, скольких усилий Марку стоило устроить дружка к Давиду, то вряд ли заскулил еще хотя бы раз. Такой счет Сереге выставит вроде как неустойку, что до конца дней не рассчитается. К тому же супертайн при Сером не обсуждалось, но и той информации, что парень иногда подкидывает, Марку хватало. Его цепкий ум из всего мог извлечь выгоду. И сейчас работал с удвоенной силой, решая непростую задачу. И нахрена они с бесом встречались? Это уже интересно, хотя все равно непонятно. Вряд ли из-за девки, но все равно стоит держать руку на пульсе. «Марк, я человек маленький, мне не докладывают». Серый нервничал, так как вся ситуация его дико напрягала. И нафига он только записался в стукачи? Ведь знал же, что Марк за ниточки будет дергать. На бабло подсел крепко. Теперь вряд ли спрыгнет, и друг об этом знает. Вот и дергает, используя в своих корыстных целях. С его запросами спалиться недолго. «Поспрашивай, только аккуратно», — дал последние наставления. «Вдруг кто-то при тебе проболтается». И Марк отключился. Не стоит и дальше паренька нервировать. Еще глупости наделает. А это уж великому стратегу точно не на руку. Давид насторожится, начнет копать. И он даже такого незначительного источника информации лишится. Есть же Ирка. И эту курву точно не жалко отдать монстру на растерзание. Точно солгала, что не спала с Давидом. Как же голосок-то дрожал по телефону. Зря Марк не обратил внимания. Сейчас бы уже комбинацию хитроумную разыгрывал, а не под окнами торчал. Иначе какого хрена Давид к ней приперся? А в том, что мужчина сейчас у девчонки, Марк ни на секунду не сомневался. Ладно, усмехнулся, снова снимая телефон с блокировки. Сама выбрала. Нашел номер телефона Ирины. Теперь не вой. План, еще 5 минут, казавшийся виртуальным, даже призрачным, теперь обрел четкие очертания. Пазл единый сложился, а палец Марка замер над зеленой кнопкой. И нет, пока их нежную дружбу с Иркой он не предаст. Рано еще карты перед Давидом раскрывать. Ирка его, Марка, личный козырь. И так просто он его не сдаст. Всему свое время. А пока короткое СМС. Сделай так, чтобы Давид на ночь остался. А потом Марк уж позаботится, чтобы вы встретились еще раз. Зато какой!